Да я сам обалдел. Со мной случилось удивительное событие. Я познакомился с соседом по даче. Им оказался обычный ворон. Он часто прилетал на мой участок раньше и садился все время на одну и ту же сосну напротив веранды. Мы смотрели друг на друга какое-то время, потом он улетал. А вчера произошел удивительный случай. Ворон решил со мной познакомиться поближе. Но все по порядку. Вечером я устроился на веранде со своей любимой трубкой. Кто не знает, у меня есть стеклянная прозрачная трубка по форме, полностью напоминающая табачную. В нее наливаешь коньяк и покуриваешь его маленькими глотками. При этом очень хорошо думается, да и расслабляешься после работы. Через какое-то время прилетел ворон и сел на свою любимую сосну. Мы посмотрели друг на друга, и вдруг ворон перелетел ко мне на веранду. — Привет, — сказал я от неожиданности. Ворон не ответил, но как-то очень доброжелательно посмотрел на меня. Не зная, как продолжить общение, я спросил, выпить хочешь? И кивнул на бутылку коньяка. Вопрос, конечно, был идиотский, но я ничего другого сходу не придумал. Ворон наклонил голову, и мне показалось, что он кивнул. Я встал, сходил на кухню и принес розеточку для варенья. Туда я и налил граммов 20 коньяка. Ворон подошел, попробовал и, почти не останавливаясь, выпил. Затем он наклонил голову и как-то просительно на меня посмотрел. — Нет, старик, больше нельзя. Ты и так для тебя большая доза. На вот лучше кусочек сырокопченой колбасы. Без закуски тебе совсем плохо будет. Ворон взял колбасу в клюв, но есть не стал. Взлетел и сел на ближайший куст, потом посмотрел на меня. Опять взлетел, пролетел несколько метров и опять смотрит. Зовет меня куда-то, понял я. У меня на участке есть прямая калитка в лес. Туда я и пошел за вороном. Где-то метров через 50 ворон сел на развесистое дерево. Между веток виднелось аккуратно сделанное гнездо. Я залез на корявый ствол и увидел сидящую в нем ворону. Ворон ей что-то сказал. И та нехотя поднялась и села на край гнезда. Только тогда я увидел 5 темно-зеленых небольших яичек. Я посмотрел на ворона и поднял большой палец. Молодец, хорошая работа. Ворон кивнул и разделил кусочек колбасы на 2 части. Одну отдал жене. — Ладно, найдешь время, залетай, — сказал я. — Всегда буду рад пообщаться. Ворон опять что-то сказал жене, и та, вернувшись в гнездо, залезла клювом в глубину веток и вытащила маленькое золотое кольцо, которое дочка потеряла примерно месяц назад. Ворона его бережно положила на край гнезда. Я был в шоке, чуть слезу не пустил. Затем я осторожно взял кольцо и сказал, спасибо, друзья, прям тронули вы меня. Потом я попытался сделать с ними селфи, но семья отказалась. Я пошел домой, но еще много раз оборачивался и махал им рукой. Теперь, сидя на веранде, я совсем по-другому смотрю на лес. Приятно думать, что там в глубине есть настоящие друзья. Может, даже завтра ворон прилетит ко мне, образно говоря, пропустить по стаканчику. И, что приятно, он совсем не болтун. Посидим, помечтаем.